Глава 20. Неделю спустя. Неизвестное место. Экран планшета демонстрировал трансляцию нового ролика в зеркале, русском медиагиганте и главном конкуренте британского Life и принадлежавшего Ротшильдам Nine Video. Хотя на канале выложено было всего несколько видео, количество подписчиков успело перевалить за 5 миллионов, а свежий ролик за пару часов успел залететь в тренды сразу на 2-й, 5-й, 6-й и 7-й планетах. Кому-то контент мог показаться несерьезным, но многие, в том числе не последние на 9 планетах люди, изучали его с предельной внимательностью. Целые аналитические отделы работали, чтобы не упустить какой-нибудь мелочи, быстрее остальных выведать секреты. Впрочем, тот, кто держал планшет в руках, смотрел его по другой причине. Он хотел понять, насколько далеко все зашло. Чуть трясущаяся камера показывала угол здания, около которого стояла молодая девушка в модном костюме с диктофоном в руке. Рядом с ней переминался с ноги на ногу грузноватого вида мужчина. В рубашке, пиджаке и в заправленных в резиновые сапоги брюках. В руках он держал папку с торчащими из нее в разные стороны смятыми листами. «Настоящий эксклюзив! Скандалы, интриги, расследования! Вся правда только у меня, Молнии Смит!» Закончив явно заготовленную фразу, девушка подняла диктофон. «Расскажите, что вам известно о деятельности Алекса Фенса, так называемого культиватора?» «Мы занимаемся профессиональной работой», — ответил мужчина серьезно. «Наши показатели растут, а все остальное не растет, потому что мы профессионалы». «Понимаю», — кивнула Молния. «А чем конкретно вы занимаетесь в организации Фенса?» «Я начальник охраны». «Теперь вы понимаете, уважаемые зрители, насколько нам повезло заполучить такого собеседника?» Глянув в камеру, сказала корреспондентка. «Скажите, вам, как человеку, наделенному властью, наверняка известно о самых больших секретах коварного Фенса?» «Да, через меня проходит вся информация». «И вам все известно о похищении Виктории Птицкер?» «Разумеется, известно», — подтвердил мужчина. «А кто это?» Этот ответ, кажется, немного сбил девушку с толку. Впрочем, она быстро сориентировалась. «Разумеется, вы не можете раскрывать всего. Но мы-то понимаем, что контроль над такой важной пленницей едва ли могли бы поручить кому-то, кроме вас». «Потому что я профессионал?» «Именно поэтому». После этого начальник охраны на какое-то время завис, будто вспоминая что-то. А потом его лицо резко просветлело. «Да, я ее охраняю». «И сейчас, разумеется. А где она?» Несколько секунд корреспондентка с начальником охраны смотрели друг на друга. Первой не выдержала девушка. «Возможно, леди Птицкер томится где-то в заточении?» — предположила она, старательно кивая куда-то в сторону. «Претерпевает ужасные лишения при этом?» «Возможно», — настороженно согласился начальник. «Так, может, вы нас проводите?» да». Он сделал шаг влево, но девушка успела схватить его за рукав и перенаправила в противоположную сторону. «Может быть, там?» «А, да, верно». Камера сдвинулась вслед за участниками интервью, показывая окружающую обстановку. Пару переделанных цехов со следами свежего ремонта, аккуратные отсыпанные щебенкой дорожки. Вскоре корреспондентка с начальником охраны уже заходили внутрь здания. В кадр попал коридор со старательно побеленными стенами, новенькими дверьми, горшками с растущими из них фикусами. Из зенитных фонарей, высоких окон, лился мягкий свет. «Вот она, юдоль страданий», — прокомментировала девушка разоблачающим тоном. «Место совершения темнейших из преступлений». «Мяу!» В паре метров от входа на полу, свернувшись клубком, чистил шерстку полосатый котик. «Хлоп!» Одна из дверей с грохотом открылась. Изнутри выбежала пара девчонок, лет 14. Подхватили на руки котика, крикнули «Привет, Софи! Привет, Бомби!» и выбежали на улицу. «Замаскированная под нечто простое и невинное», — закончила корреспондентка свою речь, как, впрочем, и всегда. Пройдя еще несколько метров, они остановились около входа в одну из комнат. «Мы на месте?» — уточнила молния Смит, кивнув головой на дверь. «Там же томится ваша подопечная». Да? Да!» Решительно насупив брови, начальник охраны взялся за ручку, дернул на себя, но дверь не поддалась. «Заклинило, наверное», — подсказала молния. Мужчина явно воспринял это как побуждение к действию и с неожиданной при его внешности силой уже не дернул, а толкнул дверь. Косяк жалобно скрипнул, и дверь вместе с начальником охраны провалилась внутрь. Камера ловко сменила ракурс, во всех подробностях показывая содержимое комнаты. Кровать у стены, застеленную цветастым пледом, стол с ноутбуком на нем, открытую форточку и стоявшую перед шкафом наследницу корпорации «Монарха». «Только посмотрите на это, в каком ужасном состоянии пребывает пленница!» «Что?» — явно не ожидавшая вторжения Птицкер с удивлением уставилась на выбитую дверь, лежавшего на ней начальника охраны, и на... «Софи, вы совсем охренели уже? Хоть минуту спокойствия здесь можно получить? И кто это тут в ужасном состоянии?» «Вы только посмотрите на бедняжку», не обращая внимания на слова системницы, продолжала комментировать корреспондентка. «Уже даже не осознает, что происходит. Потерянная, непричесанная, без штанов». Последнее было правдой. По удачному стечению обстоятельств девушку застали в момент переодевания. Рубашку она надеть успела, а вот... «Стой, ты снимаешь, что ли?» — спохватилась Птицкер. Судя по выражению лица, розовые нитки, заменявшие ей нижнее белье, не были предназначены для демонстрации на многомиллионную аудиторию. «Софи, ты охуй...» «Продолжение в следующем выпуске!» — перебил окончание фразы громкий возглас. Камера задергалась из стороны в сторону. Неизвестный оператор тоже поспешно ретировался. «Только попробуй это выложить! Я не посмотрю, что ты сестра Алекса! Ты на своем сладком сзади месяц сидеть не смог! Ты слышишь меня или нет?» После кадр обрывался, ненадолго уходя в затемнение. И далее следовало уже другое включение. Судя по едва виднеющемуся на горизонте краю диска, оно происходило ранним утром и не сопровождалось комментариями. Показывались один за другим фрагменты тренировки. Вот юноши и девушки стоят на каменной площадке, в странных позах, с чуть согнутыми коленями и поднятыми параллельно земле руками. Среди них в том числе и Молния Смит, и Виктория Птицкер, и множество других лиц. Службы безопасности заинтересованных сторон уже поименно знали большинство из них. Часть из них даже не жители, один. Другие, напротив, личные собственники, 4, и дети землевладельцев, 5. Все занимаются вместе. Между фигурами ходит, поправляя то одного, то другого, сам Алекс Фэнс. Все молчат, не двигаются. Вот уже кадр позже. Все в том же составе парни и девушки разучивают приемы, больше похожие на странный танец. После они же бегут по полосе препятствий, причем какой-то странный. На некоторых участках изображение начинает искажаться, а образы тренирующихся меняются. И даже находясь по другую сторону экрана, понимаешь, что воздействие, которое оказывает полоса, не ограничивается одной лишь глубиной ям и высотой стен. Потом фрагмент с применением способностей и техник. И здесь большинство показывает куда больше, чем должно было бы при тех рангах, о точном значении которых давно доложено службой безопасности. И, наконец, спарринги. Один на один, двое на двое и в других соотношениях. С применением влияния и без него. Равные против равных и заведомо более сильные против аутсайдеров. И как вишенка на торте. В самом конце – поединок Алекса Фэнса против Виктории Птицкер. Франциский Штурм, Кинг Хабаша, Фриза Бледного и Оливер Крестовски. 2 четвертых ранга, 2 третьих и 1 неизвестно какой. О Фризе Бледном информация только собиралась. Невероятная схватка с запредельным уровнем мастерства и умения, бешеной скоростью, из-за которой аналитикам приходилось просматривать видео на многократном замедлении, и безумным числом примененных техник и способностей, часть из которых все еще опознавали, с ожидаемым итогом. И слова Алекса Фенса после окончания боя. С покрытым потом лицом, голову по пояс, с порезами и ожогами на увитом мускулами теле, которые заживают прямо на глазах. Единственного, кто остался после спарринга на ногах. «Некоторые почему-то считают, что в культивации есть что-то опасное», — говорит он. «По крайней мере, Ротшильды сейчас очень активно рассказывают об этом. Вот только скрывать мне нечего». Начиная с этого момента, все тренировки, которые будут проходить здесь, в моем Угуане, будут записываться и заливаться в сеть, на этот канал. Каждый желающий, если у него, конечно, будет достаточно упорства, сможет освоить начальные аспекты благородного и древнего искусства и даже стать влияющим, почему нет. Я считаю, у каждого должен быть шанс. После очередное затемнение и последний фрагмент ролика, самый короткий, уже в виде селфи от все той же Молнии Смит. «Девчат, я хочу отдельно обратиться. При всем уважении, но вы реально задолбали». От переполняющих корреспондентку эмоций смартфон затрясся. «Задолбали слать мне свои просьбы познакомиться с Алексом. Фанатка 1547, ты серьезно? Ты с ним даже не разговаривала ни разу, а предлагаешь то, что предлагаешь. Да он вообще клубнику не любит. А ты, гладенькая Мишель, ты в курсе, что то место, про которое ты пишешь, для другого предназначено? А про тебя, нежный слон, я вообще молчу. Поймите уже наконец, Алекс Фэнс исключительно высокоморален. Потому, начиная с этого момента, личные сообщения на мой аккаунт можно будет прислать только с минимальным донатом, размером в 100 колоннисов. И я, возможно, некоторые из них даже перешлю Алексу. Но это не точно. Всем хорошего дня, с вами была Молния Смит. На этом видео заканчивалось. Отложив планшет в сторону, какое-то время державший его до этого человек смотрел перед собой. После произнес негромко. «Передай, пусть действуют». «Советник говорит о последствиях», — раздался голос со стороны. «Советник слишком печется о своих интересах», — перебил человек. «Пусть минимизирует потери со своей стороны, но основной план должен быть выполнен». 7. Праджес. «Спасибо большое, бабушка Агафья, такая вкуснота!» Софи за обе щеки наворачивала котлетки с пюрешкой. Первую порцию она уже приговорила, но даже не думала на этом останавливаться. Уличную кухню, с учетом увеличивающегося населения Угуана, пришлось расширить. Плюс на зиму планировалось построить что-то более основательное. Пока же завтракали, обедали и ужинали мы на свежем воздухе, глубоко погруженные в заботу нашей новой поварихи. «Кушай, деточка, на здоровье!» — отозвалась старушка. «Алекс, правда, твоя лучшая идея за последнее время!» — заявила сестра. «У меня что, плохие идеи бывают?» «Предпочту не отвечать на этот вопрос!» Я хмыкнул, но продолжать тему не стал. Агафью мы подобрали на обратном пути из города, когда она шла по обочине дороги с корзинкой пирожков в руках. Сначала Софи с Викторией сильно удивились такому моему дружелюбию к незнакомой женщине, но пирожки быстро заставили их забыть о подозрениях. Ну и с тех пор старушка и стала жить и работать в Угуане. Точнее, с тех пор она стала делать это ни от кого не прячась. Мой приказ следить за происходящим, пока меня нет, она выполнила строго, чем, во-первых, заслужила немного моего доверия, во-вторых, подтвердила догадку о наличии у нее некой природной маскировки. Причем не только от стихии с системой, средства которых в основном защищали Угуан, но и от культивации. Ни Бледный, ни Софи никакого подвоха так и не ощутили. На следующий день после моего возвращения Агафья незаметно для остальных отвела меня на соседнюю фабрику, и показала мне свой склад. «Они живы?» — спросил я тогда. «Смотря что ты имеешь в виду», — протянула в ответ старушка. «Ты...» «Да живы, живы. Уже пошутить нельзя». Пол кладовки, на пороге которой мы стояли, сплошь устилали тела. Стихийников с первого по третий уровни. Книга действительно подсказывала, что мертвых здесь не было. Но что-то интересное с ними Агафья явно сделала. Жизнь в них будто замедлилась, практически остановила свой ток. «Консервы?» «Кто они?» — спросил я. «Шпионили за твоими детишками», — пожала плечами она. «Часть просто наемники. Сами не знают, на кого работают. Пара человек — люди Гроссвеннеров, часть из Тейма». «А ты откуда знаешь?» — повернулся я к ней. «Ну, поболтали немного». «Видимо, еще какое-то умение таких, как она». «Какой у тебя тип влияния?» — спросил я после паузы. Несколько секунд она молчала. «В вашем мире он почти не встречается», — все-таки произнесла она. «Кровь». Не соврала. И это уже явно был прогресс. «Хорошо», — сказал я. «Я доволен твоей работой. Пока доволен. Напоминаю, что ты имеешь право убивать только с моего разрешения. Любая самодеятельность будет наказана, это ясно?» Она сморщилась, но в итоге кивнула. «А я могу?» «Ты можешь брать немного сил из тех, кто пытается нам повредить», — разрешил я. «Но без значительного ущерба для их жизни. Каких-то из этих людей мы всегда сможем перевербовать». «Ладно». Консервы, после произошедшего, я передал Мацу, не раскрывая деталей насчет Агафьи. Ее я решил так и оставить орудием запасного шанса. Раз уж у нее была такая качественная маскировка, ну и, видимо, другие способности. Сам я со шпионами тоже переговорил, и в том числе это дало дополнительную фактуру для разговора с Рэдклиффом. Так что мы с ним практически каждый день общались. Управляющий все-таки. Но тут он добрался до Угуана, так что смогли пообщаться основательней. «Что у тебя с Гроссвеннерами?» — спросил я. Первым порывом англичанина было ответить что-то на вроде «Не твоего ума дело, молокосос!» Но последнее время он так со мной уже реже разговаривал, так что вместо этого только поморщился, сказал «Это личное. Я другого и не ждал, учитывая характер-то». «Ты на что намекаешь, щенок?» Ну вот, не удержался все-таки. «Вы настаиваете на сотрудничестве с ними», не углубляясь в тему, напомнил я. «При этом либо они, либо кто-то от их имени подсылает ко мне убийц». «Не от их имени», — нахмурился Рэдклифф. «Наверняка это...» «В общем, Гроссвеннеры — это не род, это полноценный клан, приближенный к королю, к тому же. Разные ветки могут соперничать между собой. У меня давний конфликт с одной из таких веток. Лорд Айви, чтобы у него лысина прыщами пошла, мой давний знакомый. Сам по себе ничего из себя не представляет, ничтожество каких поискать, но гадит мне последние лет 50. С тех пор как... В общем, это не важно. Важно то, что вполне в духе Айви нанять кого-нибудь на стороне, чтобы они, якобы действуя от лица клана, сделали грязную работу. После никаких доказательств реальной связи будет не найти. В их сокрытии он тоже мастер. Союз с Гроссвеннерами для нас крайне желателен, крайне. Айви это тоже понимает и сделает все, чтобы помешать мне. Хм, на пару секунд я задумался. А зачем нам этот союз-то? Ты издеваешься сейчас? У англичанина аж борода от негодования затряслась. Тебя Доминиум ищет? Неофициально, пожал плечами я. И Ротшильды? Только на своей территории. «Ты серьезно? Ты сейчас...» «Да ладно, ладно, понял я». В общем, резон в словах англичанина был. С учетом всего, мне действительно не помешало бы прикрытие. Не столько прямое военное, сколько политическое. Что Ротшильды 8, что Доминиум 8 сейчас должны были просчитывать риски от прямого столкновения. Я все еще полагал маловероятным официальное объявление войны. хотя с их стороны это точно был бы самый эффективный шаг, означавший для меня бега и замедление развития. Понимали они это? Я подозревал, что нет. И Магнус, и некоторые из тех, кого в теории я мог относить к Ротшильдам, уже сталкивались с моей силой и, вероятно, начали ее опасаться. Потому тактика с посыланием убийц и стравливанием меня с кем только можно вполне могла казаться им рабочей. И как неприятно это осознавать, но рано или поздно это могло принести успех. Неопределенность росла. Это уже не говоря о том, что и ждать до бесконечности я не мог. Попытка теракта в Амшель, теракт в Александрии, неизвестные планы Магнуса относительно Виктории. Это была уже не просто неопределенность, это начинало ощущаться как приближение войны. Необычного конфликта между родами, а полноценного столкновения между огромными массами людей, с сотнями тысяч и миллионами погибших, со страницами книги, окрашенными в черный, со временем расцвета и многократного усиления темных. И с сукой, конечно. «Я не стану никому присягать», — поднял я взгляд на Рэдклиффа. «Я бы тебе и сам не позволил», — тут же отозвался он. «Но без друзей мы не сможем». «У тебя ведь есть контакты с русскими?» «Именно что контакты», — ответил я после паузы. «Не более. По крайней мере, пока. Несколько дней назад нам с Софи пришли официальные подтверждения, что мы приглашены на торжества по случаю дня рождения императора Русской империи, 8. Там же уточнялось, что первоначальная дата была перенесена на 2 недели вперед. Официально про это, конечно, не сказали, но перенос явно был связан с терактом в Александрии и усилением мер безопасности. «И хорошо», — кивнул Рэдклифф. «Не забывай, что Виндзоры и Морозовы — давние и ревностные соперники среди стихийников. Станешь на сторону одних, приобретешь, если не врага, то точно неприятеля в лице других. А вот если поддерживать контакты с обоими, это, во-первых, даст независимость, во-вторых, позволит в случае чего рассчитывать на помощь обоих. Учитывая твои изобретения, подход к тебе будут искать». «Позиция посредника», — проговорил я после паузы. «В идеале», — кивнул англичанин. «С сохранением независимости и при этом защитой сразу 2 держав-монархов». «Хорошо, я встречусь с гроссвеннерами», — принял я решение. «На балу у императора будет кто-то из них?» «Наверняка», — кивнул Рэдклифф. «Событие официальное. Британцы с русскими, конечно, соперники, но сейчас войны нет. Тогда организуй». Также важными событиями стали приезд в Праджес сначала Михаэля Нойера, а после уже моя собственная поездка в автодетали. С Михаэлем провели почти целый день, итогом которого стало заключение контракта на установку крепостей сразу на 100 различных объектов – офисов, магазинов, отдельных особняков представителей клана Нойер 6, на 3 разных планетах и на общую сумму почти 30 миллионов колоннисов, что едва не привело к позорному бегству в исполнении Нила Квана, возглавляющего команду монтажников в поиске и защите. Пришлось его успокаивать, обещать повышение зарплаты, отпуск и наем новых монтажников-артефакторов. В автодетали отправились сразу после отъезда Нойеров, причем в расширенном составе, с Викторией, стеклотарщиками, Рэдклиффом и небольшой армией телохранителей. Уже в Дубове к нам присоединились Коул, юрист с семьей окончательно перебрался в Праджес, и Антон Туров. Встреча с последним получилась особенно теплой. Импонировал мне охотник. Ну и сам он лучился энтузиазмом. Особенно, когда узнал, что автодетали не только фаэтоны ремонтируют. «С официальной частью закончим, у меня к тебе будет предложение», — пообещал я. «Внимательно выслушаю». «Отец как?» «Да что ему будет, хрычу старому? Нормально все, даже хорошо». После того, как мы Соловьева в ГСБ сдали, к нам неожиданно зачастили старые знакомые гранды, с которыми мы десятилетиями не общались. Пытаюсь уговаривать, чтобы он хотя бы с порога всех нахер не посылал. Иногда получается. Это, кстати, был интересный момент. Видимо, в высших эшелонах власти у русских пошли слухи, что туровы могут выпасть из опалы. Точнее, что их проблемы с толстыми могут стать менее значимыми. Да и у самих толстых после того, что отчудил Соловьев, вполне могли начаться проблемы. Ладно, с этим позже. Главная причина моего приезда в автодетали была другая. Ради нее я даже попросил Дрейка собрать основной состав завода в конференц-зале. А перед объявлением, которое планировал сделать, переговорил с самим Дрейком. «Сегодня утром я переписал завод на себя», — сообщил я ему. «Теперь он официально принадлежит роду Фэнс, без каких-либо посредников и прокладок». И, конечно, инженер напрягся. Во-первых, и меня, будем честным, он не так хорошо знал. Во-вторых... «Птицкеры?» — спросил он. «И русские?» «К нам тут приходил на днях один, та еще сука». «Решение не было простым», — честно ответил я. «Но оно окончательное. Как сказал Рэдклифф, с которым я советовался, ты грант, а не курица. Твое, значит, твое!» Да, такой актив, как автодетали, никто в здравом уме выпускать из своих рук не захочет. Но, по крайней мере, юридически к сделке было не подкопаться. Дубов находился на территории, которая ближе всего к своему статусу соответствовала свободной экономической зоне. Ну а компании, которым принадлежали акции, и так были мои. Так что если захотят претензии предъявить, то пусть попробуют. «С птицкерами я решу», — добавил я еще после паузы. «Жозефина, конечно, может поднагадить, но у нее и без того поводов достаточно было. Что же касалось русских...» «А кто от русских приходил?» «Ягодин». Дрейк даже от самой фамилии поморщился. «Как зовут, не знаю. Больше он ничего не уточнял. Но я осторожно разузнал потом. Судя по всему, и правда из органов, причем откуда-то сверху». «Понял, разберусь. Если что-то подобное еще будет, сообщай мне, сам решу». «Хорошо», — выдохнул в ответ Андрей Викторович. Кажется, с облегчением выдохнул. Что ж, значит, с его стороны препятствий не будет. «Ах да, чуть не забыл». Сняв рюкзак, я извлек пару экземпляров свежесделанных заступников, протянул Дрейку. «Для тебя и Сергея. В идеале тренироваться в них, чтобы они обучались. Ну и вообще лучше не снимать». «Это...» «Да». «Я даже не знаю, что...» На лице инженера едва ли не благоговение застыло, когда он взял амулеты в руки. «Забей», — перебил я. «Пойдем, нам еще с людьми говорить». Ну и, собственно, финальным выпадом в этой комбинации стало выступление. Работники автодеталей, разумеется, уже знали, кто я, потому новость о том, что завод теперь принадлежит мне, вызвала не столько удивление, сколько настороженность. Перемены — такая вещь, редко бывают безболезненными. Впрочем, я знал, как подсластить пилюлю. Автодетали с этого момента становятся закрытым акционерным обществом, без возможности перевыпуска акций. Доли будут распределены так. 61% акций получаю я. По 5% из своей доли я позже передам Русской империи и Птицкер Групп, если они смогут со мной договориться. У меня останется 51%. На фразе «если смогут со мной договориться» пара человек присвистнула. Несколько открыли рты от удивления. Были и те, кто явно едва-едва сдерживался, чтобы не покрутить пальцем и у висков. Ничего, это они еще всего не знали. Я продолжал. 9% акций уйдет Виктории Птицкер. 15% получит Андрей Викторович Дрейк. 5% отойдут Сергею Владимировичу Перфильеву. Еще 10% Андрей Викторович по своему усмотрению разделит среди работников завода. Я бы хотел, чтобы хотя бы сотую долю процента получил каждый, но окончательное решение будет за Андреем Викторовичем. Многие из вас в результате в довольно скором времени станут миллионерами. Но я надеюсь, что это не скажется отрицательно на вашем желании изобретать и двигать инженерную науку вперед. На этом моменте синдром открытого рта овладел уже доброй половиной зала, и я пока не останавливался. Как вы, наверное, знаете, Я также владею и производственной компанией «Поиск и защита». Научные разработки этой моей фирмы также станут вам доступны. Не все и не сразу, но без интересного вы не останетесь. Договорив, я сделал паузу. Может, у кого-то вопросы есть? Секунду ничего не происходило, а потом в воздух поднялось. В общем, проще было посчитать руки, которые остались неподвижны. Я хмыкнул. Слушаю вас. 6. Русская империя. Город Дубов. Как я не торопился, но на заводе мы в итоге провели почти 3 полных дня. Причем я даже особо с номенклатурой производства за это время не ознакомился. Занимался только тем, что вместе с инженерами автодеталей устанавливал по всей территории блоки крепости. Тут же, пользуясь мощностями производства, производил новые, которые также шли в работу. В коротких перерывах, во время которых уставал еще больше, накладывал руны на заготовки графрана. Дрейк обещал мне в очень скором времени продемонстрировать нечто по-настоящему сногсшибательное. Так что, сжав зубы, я продолжал работать. Даже Франко Стрейси отдал инженеру в помощь, как знатоков графрана, ну и просто для обмена опытом. Где-то в перерыве между перерывами, наконец, нашел время переговорить с Антоном Туровым. «Хочу организовать команду охотников», — сказал я. «По всем правилам, во главе с тобой. 3 миллиона хватит?» В прошлый раз Антон говорил о минимальной сумме в 700 тысяч, но я решил взять с запасом. «Какая цель?» Видя, как я занят, он сразу перешел к делу. Вот что называется понимающий человек. Уважаю. Мы были наедине, так что тянуть тигра за одно место я не стал, просто перечислил. Первое. Проверка разработок завода и моих на портальщиках. Второе. Подготовка к большим прорывам и противодействие им. Третье. Добыча большого сердца тьмы и большого сердца света. Надо отдать должное Антону. Первые секунд 10 он просто стоял и смотрел на меня с каменным лицом. Только потом выдохнул и покачал головой. Не отказываясь, а просто в легком охреневании. Не уверен, что потяну, и не знаю, в какие сроки. Но если ты мне доверяешь, сделаю все, что смогу. И даже больше. Последнее он не сказал, но я ощутил. И это было именно то, что мне нужно. «Ты думаешь, — уточнил он после паузы, — будет большой прорыв?» «Я не знаю, — ответил я честно, — но лучше быть готовым. Про то, что теоретически нам, возможно, придется еще и на 4-ю отправиться, я даже ему не стал говорить. Он мужик крепкий, но чрезмерную ношу нет смысла взваливать». «Жду от тебя план», — сказал я, — «со сроками, необходимым, последовательностью действий». «Почти все готово», — пожал плечами он. «Я всю жизнь мечтал свою охотничью команду организовать. Денег не было. И для начала мне хватит 1 800 000. Это мой план максимум, больше я пока даже не буду знать, на что потратить». «Хорошо, договорились». 7. Праджис. По возвращении в Угуан, вынужденно пропустив несколько дней тренировок, я уже с головой погрузился в них. Сначала сделал акцент на максимально качественное освоение срывателя, практику прыжка и развитие косы с простой до улучшенной. Пару дней занимался только этим, а уже потом перешел к более спокойному повторению формы и медитациям. И уже после этого, подготовившись, смог, наконец, поглотить давно ждавшее меня малое сердце воды. Произошло последнее глубокой ночью, ну или ранним утром, смотря с какой стороны посмотреть. Первые несколько мгновений я мало что мог понять, пока мой резервуар воды вдруг резко не ожил. «Ох ты ж!» — невольно выдохнул я. Все тело покрыли мурашки. Новый вид энергии забурлил внутри заранее подготовленных каналов. Вибрация, вибрация, вибра... Фух! На секунду захватившее меня ощущение предчувствия исчезло, так же внезапно, как и появилось. Хм, просто побочный эффект от поглощения? Ладно, допустим, что так. Следующие несколько часов для надежности я все-таки простоял в Джанчжуан, нормализуя потоки, соединяя и накладывая друг на друга каналы Нэйгун и стихии. Конечно, это еще потребует проверки, но, кажется, после поглощения сердца я зашел куда глубже внутрь ступени великого сплавления Кань и Ли, 7. Каждый такой шаг был заходом на неизведанную территорию, так что легкая дезориентация была понятна. «А тренировка будет?» — услышал я вдруг робкий голосок. И только после этого заметил, сколько народа собралось вокруг. Занимался я на нашей каменной площадке, ну и, видимо, меня просто не рискнули беспокоить. Почувствовали что-то. «Разумеется, Лайза», — ответил я девчушке из уличных, оглядывая остальных. «Хм. А где Софи и Виктория?» Обоих девушек среди собравшихся не было. «Дрыхнут наверняка», — раздалось с нескольких сторон. К чему тут же добавились смешки. «Или влоги снимают». «Фриз, начинай занятие, я сейчас». Комната Софи, как и моя, все еще находилась в Угуане. Виктория же жила в общежитии. Оно было чуть ближе, и я сначала пошел до нее. Ну и на поверку оказалось, что системница вовсе даже не спала, скорее наоборот. Остановившись в коридоре около двери ее комнаты, я стал свидетелем, створка была приоткрыта, какого-то лихорадочного уровня активности. На столе у нее стоял ноутбук с финансовыми графиками. На экране. Рядом с ним лежало несколько раскрытых книг и пара тетрадей. Еще какие-то распечатки были разбросаны по незаправленной кровати. Сама девушка с мокрыми волосами, видимо, только после душа, с телефоном в руке носилась между шкафом и ноутбуком, пытаясь одновременно переодеваться к тренировке и, видимо, еще какую-то работу делать. В какой-то момент она бросила взгляд на дверь. «Да иду, я иду!» С заметным раздражением перебила она. Мое доброе утро она явно не расслышала. «Знаю я, что нельзя опаздывать на тренировку, но не успеваю я, понимаешь?» Не останавливаясь и глядя на меня, она проверила что-то на ноутбуке и сделала запись в одну из тетрадей. «Тоже, конечно, молодец. Навалил на меня все подряд. Сначала этот банк с валютой, потом автодетали, а экзамены эти мобовы, мать их. Их мне когда вообще сдавать?» Ну, в общем, да. Узнав, что птицкеры готовили Викторию аж четвертой интеллектуальной степени, это уже был совсем не рядовой показатель. Я сам буквально на днях на него сдал. Я немного подтолкнул ее, чтобы все-таки доготовилась и степень получила. Автодеталями она явно и сама горела. Для нее, очевидно, важно было продолжить дело бабушки. Про банк же она обещала мне. Я, разумеется, не требовал, чтобы она занималась всем этим одновременно, и даже без помощников, но явно недооценил уровень ее ответственности. Думал, что она примерно как Софи. Сестра лентяйкой совсем не была, но когда чувствовала, что нагрузка сильно большая, умела технично подзабить. Виктория же очень сильно старалась. «На заводе надо им помочь, они в том, как кот работает, вообще не разбираются», — продолжала она, на ходу переодеваясь. «С банком этим, конечно, интересно, но мне просто знаний не хватает. Видимо, надо будет в академии восстановиться, иначе я просто не разберусь. Рост металлов со мной начал вдруг общаться, голова еще кругом. Софи подначивает каждый день, а я даже не знаю. И ты, кобелина, еще». «Хм, вот это интересно. Сначала летит на другой конец мира, спасает от всех, чуть на месте не трахает, а потом ходит 2 недели, как ни в чем не бывало, будто даже не было ничего». «А, в этом плане, понятно. Признайся, ты импотентом стал, да? Потому что если нет, ты самый огромный идиот на всех 9 план... Ты что делаешь? Там же все разложено по порядку». За секунду до ее окрика я зашел в комнату и принялся собирать листы с ее кровати. Не обращая на нее внимания, сложил все в стопку, убрал на стол, а после аккуратно выровнял одеяло и застелил кровать покрывалом. «Раздевайся и ложись», — сказал я. «Массаж сделаю». «Чё? Мне 2 раза повторить?» Несколько секунд она с предельным недоумением во взгляде смотрела на меня, Потом все-таки положила телефон на стол, начала стягивать спортивные трико, в которых занималась. «Трусы тоже снимай». Когда я это сказал, она уже стояла передо мной практически голая. Полупрозрачное белье только подчеркивало идеальные формы ее фигуры. В ответ на мои слова она независимо фыркнула и спокойно сделала, как велено. Бюстгальтер тоже сняла, уже без напоминаний. «Ложись», — указал я на кровать. Обойдя меня, она послушно улеглась. «Задницу не выпячивай», — поправил я и, чуть подумав, добавил. «Пока что». «У тебя, я смотрю, все по правилам», — отозвалась она. Я тем временем сам тоже скинул футболку, в комнате было тепло. Залез на кровать, так что Виктория оказалась у меня между ногами. В этот момент она бросила на меня взгляд, а после снова опустила голову на одеяло. Я же положил ладони на ее спину, провел вверх-вниз, прислушиваясь к реакции ее тела. «Понимаю, я не очень много времени тебе уделял», — заметил я. «Нормально уделял», — отозвалась она, глубоко задышав. «Я не дура, понимаю, что ты занят. И не трехлетняя девочка, чтобы со мной возились. Мне нравятся и тренировки, и когда мы обедаем вместе, просто... Если тебе нужны помощники или совет, то так и говори», — сказал я. От спины я перешел к шее, также залезая пальцами в волосы. На ворсистой части было много чувствительных точек. «Не старайся все сделать сама. И не спеши слишком, серьезные дела требуют времени». «Да я вроде знаю это», — она дышала все тяжелее. «Просто... короче, забей, поняла я, не буду больше тупи... Ах! Как ты это делаешь? Ах!» Вверх спины, шея, кожа головы, если действовать все с нужной силой и в правильном направлении, то результат не заставит себя ждать. «Ах!» — совсем уж томно застонала девушка. Тут уж и мне самому стало трудно не возбудиться. «А к тебе, Духов, на самом деле только одна претензия, ах! Что хотя бы раз, ах, в неделю ты не засовывал, ах, внутрь меня свой...» «Вибрация!» «Что?» «Что? Ну как ты думаешь, что?» «Вибрация!» «Вик, погоди, что-то...» Убрав руки со спины девушки, я обернулся к двери. За секунду до того, как она открылась, на пороге возникла Софи. «Алекс!» — выдохнула она. На Викторию, несмотря на то, где и в каком виде она лежала, сестра даже внимания не обратила. «Что случилось?» — спросил я резко. «Я не знаю!» — выдохнула она. В этот момент я еще и слезы у нее на лице заметил. «Это с самого утра, я думала...» Я резко вскочил с кровати. «Софи!» — подбежал я к ней. «Что случилось?» «Мне кажется...» — она всхлипнула. «Мне кажется, что-то с мамой!»